Бога, раскрыл характер Бога, раскрыл, в чем заключается подлинное намерение Бога. Апостолы говорили: покажи нам Отца, и будет нам довольно. Он говорит: сколько я с вами, вы что, не видите? И вот об этом именно посланники здесь и говорится. Ангел – это посланник. Махалаев, ангел. Это слово, оно используется иногда по отношению даже к людям. А здесь оно используется по отношению к Сыну Божьему. Блюди себя пред лицем Его и слушай гласа Его, не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем. Вот так говорится об ангеле лица, что надо его слушаться, во всем ему подчиняться. Это Сын Божий. Он не является ангелом в таком действительном понимании, просто слово «махалаем», ангел, оно означает посланника. А Бог, Отец, послал Божественный Логос в этот мир, чтобы этот Логос научил нас, наставил на всякую правду. И если вы посмотрите старинные иконы, или старинные фрески, или старинные иллюстрации к Библии, где показано, как Бог собеседует с Адамом в раю, как Бог наставляет Моисея, вы везде увидите Иисуса Христа, который беседует с Адамом и Евой в раю, который выводит израильский народ из Египта. Потому что Христос, Сын Божий, это Логос, Божественный Логос, Слово. А этим словом и наставляется народ Божий, этим словом и дается закон Божий. Поэтому, когда мы, христиане, говорим, что Иисус Христос – Бог, мы имеем в виду, что Он – Божественный Логос. Это слово Бога. Это Бог. Второе лицо Святой Троицы. Это то самое слово, которым небо и земля сотворены. Десятью речениями Бог создал небо и землю. То есть через Сына Своего, Сыном Своим Бог творит мир. «Если будешь слушать гласа Моего и будешь исполнять все, что скажу тебе, и сохранишь завет Мой, то вы будете у Меня народом избранным из всех племен, ибо вся земля Моя, вы будете у Меня царственным священством и народом святым». Сии слова скажи сынам Израилевым. Если ты будешь слушаться гласа Его и исполнять все, что скажу тебе, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Вот здесь говорится о том, что закон Божий – это крепкая крепость. Если мы соблюдаем закон, то Бог становится врагом наших врагов. То Бог становится противником наших противников. Ну, кто-то подумает, ну, теперь я буду исполнять закон Божий, и Господь разберется с моим соседом. Он его поставит на место. Нет, это неправильно. Наши враги – это не наши соседи. Наши враги – это бесы. Святые отцы говорят, когда читаешь псалтырь, и там сказано «сокруши челюсти их», никогда не думай о каком-то человеке, отцы говорят. Это о бесах. И хотя у бесов нет никаких челюстей, но ты все равно должен иметь в виду беса. Потому что если ты имеешь в виду какого-то человека, совершающего зло, совершающий зло является жертвой этого зла. Почему Ревека и сказала, не хочу в один день потерять двух сыновей своих, то, о чем я сегодня вам напоминал. Поэтому Бог, Он враждует с враждующими против нас. Он противится противникам нашим, противостоит им, но при условии, когда мы исполняем закон Божий. Но так как бес это действует через людей, то нам очень тяжело бывает в этой жизни, если мы не исполняем закон Божий. Итак, если мы исполняем закон Божий, все в порядке. Ни начальник не повысит на вас голоса по работе. Ни сосед не будет дрелью там шуметь по ночам. Все будет спокойно, все будет хорошо. Но условия надо соблюдать. А когда мы не соблюдаем условия, мы не исполняем заповеди Бога, мы нарушаем заповеди Бога. Мы выходим таким образом как бы с территории Бога и оказываемся в стране далече. Ну, а там мы получаем все то, что можем получить. А в стране далече с кем мы там встретимся? С дьяволом. Далее мы читаем. Когда пойдет пред тобою ангел мой, то есть опять же ангел лица, это ангел не в смысле ангел по сути, а Махалаим это именно посланник, то есть Христос, когда пойдет пред тобою ангел мой, поведет тебя к Амореям, Хеттеям, Фаризеям, Кананеям, Герезеям, Эвеям, Ефусеям, и истреблю их от лица вашего, то не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столпы их. Здесь мы видим в законе Божьем, запрещается не только произносить имена других богов, но запрещается оставлять в целостности истуканы всяким кумирам. На нашей земле истуканы стоят. Это статуи Ленина, Маркса, всяких других деятелей. И это наносит порчу, наводит порчу на нашу страну. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой, и вино твое, и воду твою, и отвращу от вас все болезни. Видите, что получается? Когда мы исполняем закон Бога, то Господь становится врагом для врагов наших, противником противников наших. Когда мы исполняем закон Бога, то автоматически благословляется наш хлеб. Что значит хлеб? Хлеб – это общее понятие. Хлеб – это значит, вот сиди, изучай Писание, закон Божий, закон Божий. И Господь позаботится, у тебя будет и хлеб, и масло, и икра, все будет, все, что надо. Господь благословит и вино твое, то есть и радость пошлет. Вино – это символ праздничной трапезы. У тебя не просто будет достаток, у тебя будут еще и праздники. И воду твою. А что значит воду твою? Человек на сколько процентов состоит из воды? Сколько? 90. Вот говорят, 80, 90. 90. Процентов человек. На 90 процентов из воды состоит. Воду твою, то есть твою всю вот эту биомассу. И отвращу от вас болезни. Он исцелит воды. Отведет воды нижние, есть такое выражение. То есть это то, что болезненное, оно уйдет. Не будет преждевременно рождающихся. То есть выкидышей не будет, если люди будут исполнять закон Божий. И бесплодных в земле твоей, и бесплодных не будет, если люди будут исполнять закон Божий. Число дней твоих сделаю полным. А что значит число дней твоих сделаю полным? Почему не сказано большие, там, длинные? А потому что, когда человек рождается, ему уже определено, сколько ему жить. Но он, живя, грешит, и укорачивается срок. И срок укорачивается. Поэтому человек должен понимать, что грех реально суицидален. В нем семена саморазрушения. Согрешающий реально уничтожает свою физическую жизнь, особенно тот, который грешит против отца и матери. Ибо заповедь «почитай отца и мать» – это единственная заповедь с обетованием. Сказано «почитай отца и мать» – и будешь долголетен на земле. «Ужасы мои пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, в котором, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих». Вот сегодня мы говорили о бабушке, которая после причастия идет, и бесы разбегаются от нее, как от рыкающего льва, Господь будет посылать ужасы перед нами. Нас будут бояться. И враги будут показывать нам тыл, убегать. «Пошлю пред тобою шершни, и они погонят от лица твоего амореев, евеев, ефусеев, хананеев, хитеев, то есть всех бесов Господь разгонит. Эти народы Ханаана –